Притча о бартере. «Жен меняю на новых!» – выкрикивал торговец, а за ним по сельским улицам тащился целый караван разноцветных экипажей. Обмен шел быстро на основе твердых цен. Желающие могли ознакомиться с сертификатом качества, но выбирать товар не разрешалось. По словам торговца, все женщины в 24 карата, все нездешние и все блондинки. И не просто белокурые, а вызолоченные, словно канделябры. Увидев приобретенные соседом, каждый во всю прыть устремлялся за торговцем. Многие менялись с приплатой. Только один молодожен сумел произвести равноценный обмен. Его супруга была свежа и ни в чем не уступала ни одной из иностранок, хотя и не была блондинкой. Трепещущий я стоял у закрытого окна, когда мимо моего дома проехала роскошная колесница. Балдахином на подушках возлежала женщина, похожая на леопарда. Она слепила меня взглядом огромных топазовых глаз. Поддавшись всеобщему безумию, я уже совсем был готов выскочить на улицу через окно, но, устыдившись этого, повернулся к Софии. Она была само спокойствие и вышивала на новой скатерти инициалы. Не обращая внимания на уличную суматоху, уверенно делала стежок за стежком. Никто, кроме меня, не смог бы заметить, что она слегка побледнела. В конце улицы торговец в последний раз бросил волнующий клич: «Старых жен меняю на новых!» Но я стоял как вкопанный и таким образом лишил себя последнего шанса. Народ на улице пребывал в возбужденном состоянии. Ужинали мы с Софией в полном молчании, не в силах проронить ни слова. «Почему ты не обменял меня?» – наконец спросила она, унося посуду. Что я мог ответить? И мы еще больше погрузились в бездну безмолвия. Раны легли, но не могли уснуть. Отчужденные и молчащие мы провели ночь, словно два каменных гостя. Мы с Софией жили на крохотном пустынном островке, затерянном в океане бурного счастья. Деревня напоминала курятник, захваченный павлинами. Ленивые и сладострастные женщины проводили в постели целый день. Они выходили на улицу по вечерам, и в лучах заката были похожи на желтые шелковые знамена. Мужья, услужливые и покорные, не разлучались с ними ни на минуту. Предавшись сладострастию, мужчины забросили все дела и думать забыли о завтрашнем дне. Я упрекал односельчан в безрассудстве и вскоре лишился немногочисленных друзей. Все решили, что примером нелепой верности я хочу преподать им урок. На меня показывали пальцем, мне улюлюкали вслед из роскошных затемненных альковов. Меня награждали обидными прозвищами, и в конце концов я в этом сладострастном раю почувствовал себя евнухом. София со своей стороны становилась все более замкнутой и молчаливой. Чтобы лишить меня возможности сравнивать ее с другими, она отказывалась выходить со мной на улицу. И что хуже всего, с большой неохотой выполняла свои прямые супружеские обязанности. По правде говоря, наша скромная и узаконенная любовь стала нам обоим в тягость. Больше всего меня угнетал ее виноватый вид. София чувствовала себя ответственной за то, что я, подобно другим, не поменял ее на новую жену. С самого начала она вбила себе в голову, что ее заурядная внешность не сможет избавить меня от соблазна, мысль о котором бередила мне душу. София сразилась с красотой захватчицы в неравном бою и отступила на самые дальние рубежи безмолвной досады. Напрасно я тратил свои скромные сбережения, покупая ей безделушки, духи, украшения и наряды. Не жалей меня. И отворачивалась от всех подарков. А если я пытался заглянуть ей в глаза, заливалась слезами. Никогда не прощу, что не обменял меня. И обвиняла во всех смертных грехах. Я терял терпение. И, вспоминая ту, что походила на леопарда, всем сердцем желал, чтобы торговец пришел опять. Но однажды блондинки начали окисляться. Крошечный островок нашего жилища превратился в оазис посреди пустыни. Пустыни враждебной, оглашаемой первобытными криками возмущения. С первого же взгляда, ослепленные красотой новых жен, мужчины больше ни на что не обращали внимания. Они не разглядели своих подруг как следует. Им даже в голову не пришло проверить качество металла. Жены оказались подержанными. Ни из вторых, ни из третьих, а бог знает, из каких по счету рук. Торговец кое-как подновил их и покрыл очень тонким слоем золота такой низкой пробы, что оно стало облизать при первом же дожде. Тот, кто первым заподозрил что-то неладное, пришел в недоумение. Второй тоже. Но третий был аптекарем и различил в аромате жены явный запах сульфата меди. Встревоженный, он произвел самый тщательный осмотр и, обнаружив на теле супруги немало потемневших участков, издал душераздирающий вопль. Очень скоро подобные пятна появились на лицах у всех женщин, словно среди них прошла эпидемия ржавчины. Мужья скрывали друг от друга дефекты своих жен, таили про себя страшные догадки о причинах появления пятен, но мало-помалу правда вышла наружу, и каждый понял, что ему подсунули фальшивку. Молодожен, который долго пребывал в эйфории от своего обмена, впал в уныние. Одержимый воспоминаниями о безупречной белизне тела первой супруги, он вскоре повредился в рассудке. В один прекрасный день молодожен принялся смывать раствором кислоты остатки позолоты с тела своей новой жены, и она почернела, словно мумия. Мы с Софией навлекли на себя всеобщую зависть и ненависть. Опасаясь столь однозначного отношения к нам, я решил принять меры предосторожности. Но София и не думала скрывать свое ликование. Торжествуя среди всеобщего уныния, она выходила на улицу в лучших нарядах. Нисколько не ставя мое поведение мне в заслугу, София полагала, что я остался с ней не по доброй воле, а из трусости. Сегодня из деревни на поиски торговца отправилась колонна обманутых мужей. Это было поистине печальное зрелище. Требуя возмездия, мужчины грозили небу кулаками. Женщины, увядшие, подавленные, одетые в траур, выглядели словно прокаженные плакальщицы. Единственный, кто остался дома, был уже известный вам молодожен, за рассудок которого следовало бы опасаться. Демонстрируя маниакальную преданность, он постоянно твердит, что только смерть разлучит его с почерневшей женой, каковую он сам испорнил серной кислотой. Не знаю, что за жизнь меня ожидает то ли с глупой, то ли с благоразумной Софией. В ближайшее время ей будет не хватать поклонников. Сейчас мы живем на острове, окруженном со всех сторон одиночеством. Прежде чем отправиться в путь, мужчины заявили, что они готовы спуститься хоть в преисподнюю, лишь бы найти мошенника. И правда, у всех у них были обреченные лица. София не такая смуглая, как кажется. Блики от света лампы ложатся на ее лицо. Во сне она слегка золотится от сознания своего превосходства.